stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Лекций о доксах и парадоксах времени. Сегодня мы поговорим о последователях Оригена, о Евсевии Кесарийском, о Василии Великом, Григории Ниском, которые, однако, не, по крайней мере, открыты или не полностью, не разделяли его взглядов на структуру циклов, на представление о нисхождение души и его учение о апокатастасисе. Кроме Григория Ниского, который открыто учил о апокатастасисе, однако, возможно, не совсем строго оригеновском смысле. В любом случае, Евсевий, ученик прямой Оригена, и отцы каппадокийцы Василий Великий и Григорий Ниский, они, безусловно, приезжали к этой Александрийской школе. К Александрийской школе они находились под решающим влиянием Оригена, и, соответственно, общий строй метафизики Оригена они соблюдали. Но, однако, давайте посмотрим, как они толковали проблему времени, каждый из них, и мы тут увидим, что при всем том, что они следуют за Оригеном, во многом их представления о времени существенно отличаются, они достаточно оригинальны. Ну, например, возьмем Евсевия Кесарийского, о котором мы уже говорили, как творце в значительной мере христианской истории, писатель христианской истории. Интересна его полемика с неоплатоническим философом Порфирием, который написал критический полемический трактат против христиан относительно сущности времени. Порфирий утверждает платоническую идею о вечности Бога, но при этом в духе платонической топики, о чем мы говорили, если вы помните, там был очень тонкий момент, когда Платон говорит, что в сфере парадигм, в области, в Тимее, существует все в этой области вечно, но в этой области содержится идея самой вечности, идея времени, идея становления, идея хоры. То есть все три начала, из которых складывается уже структура космоса, структура мира, манифестированного мира, а вот это идейная парадигма, она присутствует в вечности. Поэтому отсюда Порфирий ясно или не так ясно, как Платон и учитель Порфирия Плотин, но утверждает существование времени до творения. Правда, здесь не совсем корректно говорить, используя слово «творение», потому что для неоплатоников понятие, христианское понятие творения нет. И вот этот спор позднее Филопона с Проклом, христианского платоника Иоанна Филопона и политистического крупнейшего мыслителя вообще неоплатонизма Прокла о вечности мира, так же, как и спор более ранний Евсевия и Порфирия, создает некоторую двусмысленность, потому что когда христианин говорит о мире, это одно. Когда политеист, грек, платоник, не христианин говорит о мире, это другое. И понимают они не одно и то же. Просто у них совершенно разные онтологии. У платоника нет абсолютного зазора между бытием мира и бытием Бога. И поэтому что он имеет в виду относительно такой сложной проблеме, как темпоральность, как он ее толкует, трактует ли он ее как различие самого становления и мысли о становлении, которое содержится на уровне парадигмы, или он соотносит всю область парадигмы и всю область икон, и либо еще внутри, как неоплатоники утонченно рассматривают различные модели темпоральности, о чем мы говорили, разбирая, например, Эмвлиха или Семплики. Это очень трудно, трудно сказать наверняка, тем более, что на том уровне метафизических дискуссий, которые ведутся между христианами и их противниками в этом контексте средиземноморского платонизма в целом, окрашенного пифагорейством и стоицизмом, очень трудно еще определить эти границы догматические, строго догматические границы христианства, которые как раз в ходе этой полемики и формируются. Поэтому пока они еще не сформированы, эти строгие критерии, догматически принятые уже на соборах, закрепленные, мы не можем сказать, где кто отклоняется от этих норм, которые еще не строго не установлены. Они как раз устанавливаются в ходе этих споров. Поэтому, когда мы обычно вот в классическом описании в истории философии говорим о Порфире, спорил с Евсевием о том, существует ли время до мира, как только речь идет о двух топологиях, о политеистическом неоплатонизме и христианском неоплатонизме оригеновской Александрийской школы, это уже совсем становится сложно. Даже в самом христианском, как мы видели на примере Оригена на раннем этапе, очень трудно точно понять, что такое время, как оно соотносится с Богом, с тварью. Это там, где уже различие между Творцом и тварью строго определяется. Ну а как, о чем мы говорим? И там-то есть, даже вот там, в самом христианском контексте есть разночтение, есть неопределенность терминов, есть смещение границы, есть вот фактически тот ответ, который дает относительно структуры времени сам Ориген, который был отвергнут позднее христианами. Соответственно, даже внутри христианства эти дебаты трудны. Когда же возникает еще дополнительная топология метафизическая неоплатонизма, не знающего зазора между Творцом и Творением, демиург – это совсем другое у неоплатоников, политеистов, чем у христиан, Бог-творец. Соответственно, тут можно ли сказать, что они вообще понимают о том, что они, о чем они говорят? И время там и предельно сложное, и космос сложный, и Творец Творения они не разделяют. При сходстве терминологии или языка они не разделяют базовых представлений друг друга, еще и потому, что эти представления только формируются в христианстве по-настоящему. В эпоху Евсевия еще трудно было так прям жестко и последовательно, однозначно, как разрезов делить Творца от твари, хотя к этому все шло, и, конечно, на этом основано христианство и монотеизм, собственно. Евсевий и является составителем никейского символа веры, который начинается словами «Верую в единого Бога, Вседержителя, Творца неба и земли». Вот это видимым же всем мы не видим. Вот это Творца неба и земли, это было важнейшим элементом для опровержения гностических ересей о том, что Творцом мира был злой Демиург. И с этим, кстати, боролся, с гностицизмом боролся и учитель Евсевия, Ориген. Поэтому, собственно говоря, именно в этот момент эта дуальная онтология догматически формализуется. в никейском символе, дальше в христианстве Вселенских соборов. Но спор с Порфирием проходит именно в этот период, и, соответственно, принято считать, что Евсевий спорил с Порфирием о том, существовало ли время до творения, или оно было создано вместе с творением. Соответственно, Порфирий утверждает, что оно существовало до, что он имеет в виду. Трудно сказать, потому что творение для Порфирия не может существовать того христианского творения. Ну, так принято считать, что он считал, что время было до творения. А Евсевий, мол, утверждает, что творение было... что время было создано вместе с творением. По-настоящему так считал лишь блаженный Августин, а ученик Оригена Евсевий должен был иметь какой-то другой оттенок. Едва ли, что он мог бы прямо точно, строго сказать, что время возникает вместе с миром, вместе с творением, и, мол, в Боге времени нет, что утверждал Порфирий. Они говорят о другом творении, о другом мире, о другом Боге. Поэтому каждый из них, христианин и не христианин, поэтому очень сложно спорить о деталях, хотя базовые представления о деталях мировоззрения, хотя базовые топики, они не совпадают вообще. Соответственно, спор такой очень-очень сложный и, возможно, только среди братьев эллинов, которые частично стали христианами, частично нет, поэтому они ощущают еще единство и не понимают, какой глубокий раскол христианский, дуальная антология того же, собственно говоря, подготовленная тем же Оригеном, привносит в их ряды. Но в любом случае считается, что именно отвечая во многом Порфирию относительно временной природы мира и того, что божественная вечность не имеет никакой меры со временем мира, Евсевий создает свою историю. То есть ответ Порфирию не вечность, но история. Мир, тварный мир – это история. И вот эта история имеет начало и конец. Эта история становится по-настоящему осмысленной, когда возникает битва, вернее, когда появляется картография битвы Бога и дьявола, и это становится содержанием истории. Иными словами, двигаясь в сторону линейного времени, а мы видели уже раньше, что Евсевий был одним из тех христианских мыслителей, который полнее, ярче других заострил тематику линейного времени, Евсевий как раз отступает от монизма своего учителя Оригена и сближается с иранским или антиохийским, кстати, подходом, то есть с подходом из историзма, с подходом и соответствующим, сближается с соответствующим дуализмом двух начал, то есть история – это борьба Бога и дьявола, для этого дьявол должен быть не только чем-то историческим, но должен быть некоторым надисторическим модулем объяснения истории. Он является таким контрагентом, оппозиционным полюсом для необходимого для исторического процесса, чем, собственно говоря, в монизме, не у неоплатоника Порфирия, но даже скорее у Оригена, дьявол быть не может. То есть и для Порфирия, и для Оригена есть только один Бог, и его движение, его мерцание, его зажигание, его сокрытие, его обнаружение, вот это определяет все. Никакого самостоятельного волевого субъекта в виде дьявола, который мог бы сделать историю по-настоящему важной, ни у Оригена, ни у Порфирия нет, а у Евсевия появляется. Поэтому, будучи оригенистом, Евсевий двигается совершенно в другом ключе, в другом направлении, двигается в сторону большего иронизма как раз. Его некоторое такое, то, что называется полуарианство, его некоторое сближение с сторонниками арианства вот этим и объясняется, этим наличием, как раз отходом от своего такого оригеновско-платонического измерения, своей увлеченностью в структуру линейного времени, который как раз и все и отстаивает. И вот исторический подход А Евсевия как раз в значительной мере и делает его оппонентом, причем оппонентом не только неоплатонизма политеистического, величайшим представителем которого был Порфирий, но в каком-то смысле отклоняется, в некотором смысле, конечно, отклоняется и от александрийского платонизма Оригена. Ну, соответственно, мы говорили раньше о том, какую роль идеи Евсевия сыграли при обосновании христианизации империи, как с помощью катехона, удерживающего приход антихриста, структурировалась циклология или политическая эсхатология христианской традиции. Это, к этому не будем возвращаться. Но обратим лишь внимание, что этот спор между Евсевием и Порфирием, при всей сложности восстановления его такой подлинной структуры в силу различия, усугубляющегося, стремительно усугубляющегося различия между онтологией христианского платонизма и политеистического платонизма как раз в этот период, именно в эпоху жизни Евсевия. То есть это конец третьего, первая половина четвертого веков, вот как раз эпоха первого Вселенского собора и того, что ему предшествовало. А Евсевий прожил очень долгую жизнь, он застал такой вот именно значительный, важнейший переломный этап еще и таких острых гонений и воцерковления и империи. Вот этот драматический момент. История, он прожил историю, он описал историю, он делал историю. И, соответственно, вот именно время как совокупность событий, как история как таковая, для него была таким важнейшим экстенциальным измерением, соответственно. И он чувствовал, как важно эта последовательность событий, как важна битва за то или иное решение того или иного мученика, христианина, политического деятеля империи для всего творения, для судеб творения. Как важна эта напряженность борьбы между Богом и дьяволом в сердце человека. Вот это Евсевий чувствовал, и он не мог согласиться с тем, что речь идет просто о таком как бы свободном обнаружении и сокрытии такого божественной гармонии, как видел это Порфирий. И поэтому для него время было конечным, и в это конечное время надо было успеть совершить то, что было предопределено, что должно было свершиться. И свершится это или нет, зависело еще от каждого человека, уже совсем мысль такая глубоко чуждая политеистическому платонизму. Соответственно, вот эта идея даже не столько ограниченности, совпадения времени с творением, сколько фундаментальная значимость истории внутри творения. Вот что разделяло, пожалуй, Евсевия с Порфирием. Евсевий еще не доказывает, как позднее блаженный Августин, он не доказывает, что время создано вместе с творением. Он говорит, что в творении есть свое историческое время, которое, конечно, онтологически резко различается с вечностью Бога. И именно в этом конечном ключе, как поле противостояния Бога и дьявола, оно и приобретает свой смысл. Это скорее апология сакральной истории, нежели представление о значимости или моменте творения времени вместе с остальным миром. Эта тематика специфического творения времени и мира подробнее мы сейчас рассмотрим у Василия Великого, но она тоже есть намеком дана у Евсевия. При этом Евсевий, конечно, не был систематическим философом, в отличие, кстати, и от Василия Великого, и от Оригена, но его роль и его участие в таком в становлении христианской догматики огромна, и вот спор с Порфирием о времени тоже имеет огромное значение. Теперь переходим к Василию Великому, это уже святой отец, величайший святой отец IV века, как раз он в значительной мере продолжал в Каппадокии Александрийскую линию и составил на основании Оригена «Добротолюбие», это были тексты его вдохновителя и учителя Оригена. И, соответственно, Василий Великий задумывается о времени. Интересно, как в беседах на «Шестоднев» Василий Великий ставит эту проблематику. Он говорит: «Не таково ли время, что в нем прошедшее миновало, будущее еще не наступило, настоящее же ускользает от чувства прежде, нежели познано? А такова природа и бывающего в всем мире. Оно то непременно возрастает, то умаляется и явным образом не имеет ничего твердого и постоянного. Посему и телами животных и растений, которые... Посему и телам животных и растений, которые необходимо соединены как бы с некоторым потоком и увлекаются движением, обратите внимание, движением, ведущим к рождению или разрушению, прилично было бы заключаться в природе времени, которое получило свойства, сродные вещам изменяемым». Что мы имеем здесь с точки зрения философии времени? Наблюдение человеческим умом, человеческой душой за структурой имманентного мира, который его окружает и к которому он относится, приводит его к мысли о непрерывной структуре становления, движения, изменения. То есть метаболи, как мы говорили, движение, кинесис, и становление, генесис, кай втора. И интересно, что здесь, когда святой Василий Великий говорит «ведущим к рождению или к разрушению», он использует этот классический платоновский и аристотельский термин «генесис кефтора». «Генесис кефтора», то есть идея становления, возникновения и исчезновения, идея появления и разрушения как свойство самого становления или изменения, или движения. Иными словами, Василий Великий говорит, что творение, а здесь мы уже имеем дело с точно разделенной онтологией Творца и творения, кстати, благодаря Оригену. Следуя за Оригеном, Василий Великий, уже это стало догматикой, следуя за этой догматикой общехристианской, Василий Великий говорит, есть тварное бытие, есть нетварное бытие. Когда мы размышляем над тем, что есть вокруг нас, и чем являемся мы сами отчасти, мы размышляем о тварном. Это вот уже начинается христианское мышление, потому что мышление должно разделяться на две части. Когда мы говорим о Боге, это один регистр мысли. А когда мы говорим о мире, это другой. И между ними, вот напряжение между ними, зазор между ними, различие между ними, дифференциал между ними и составляет особенность, собственно, христианской философии, христианской догматики и христианского мышления как такового. И вот Василий Великий говорит, замечая, думая о внешнем мире, мы замечаем, наша душа, наш ум замечает следующее. Все в нем меняется. Все в нем становится и исчезает, появляется и исчезает. Все в нем растет, все в нем, наоборот, становится, уменьшается. И все в нем проходит. То все в нем является прошедшим, то есть бредущим. Неважно от того, прошло оно, проходит сейчас, либо пройдет, или придет в будущем. Мы имеем дело с чистой стихией становления. Ничего постоянного нет. И нету здесь выделенного мгновения. Нету здесь настоящего. Здесь все не настоящее. Вот какой интересный вывод мы можем сделать относительно этого определения времени. То есть для Василия Великого время – это не мера движения. Время – это само движение. Время – это не момент вечности, который разрубает становление. Это время – это и есть само становление, которое ничем не разрубается. И предоставленное самому себе, это время не имеет никакой меры. Это замкнутый переход, замкнутая пульсация некоторого имманентного начала. Изменение отсюда, метаболи, это рождение и разрушение, генезис, как вторая, это движение с некоторым потоком, поток, течение, движение, кинезис. То есть это вот именно эти свойства Василий Великий приводят к времени. То есть он считает, что все это заключается в природе времени. Иными словами, его толкование времени – это не толкование меры, не толкование вечного настоящего, как у Аристотеля. Время не сближает, в отличие от симплики, движения или, вот это, или становления или изменения с парадигмой, а наоборот. Время и есть принципиальное свойство изменения. Иными словами, здесь хронос, это что-то подобное мы видели в определении хроноса в апокалипсисе святого Иоанна Богослова. Здесь хронос совпадает с внешней периферией круга мира в нашей общей схеме, которой мы руководствуемся. То есть здесь время не мера, время здесь само движение. И, соответственно, дальше, что очень важно в этом пассаже, что именно это и является основой всего мира. Получается, что изменчивость и тварность совпадают. Изменчивость, временность и тварность совпадают. Все сотворенное, оно погружено в эту стихию. Оно соприродно возникновению и исчезновению. И это как раз и есть специфика времени. Поэтому, собственно, творение – это и есть помещение внутрь времени. То есть все, что в творении, то подлежит изменению. Таким образом, вот это замечание, почти феноменология, феноменологическое определение времени как становление, как движение, это определенное один штрих в картине темпоральности Василия Великого. Но сразу же, вот да, и это время, это не время измеряющее, потому что оно, здесь нету зазора. Вот смотрите, самое, в этом пассаже, очень важном пассаже, мы видим, что Василий Великий не выделяет настоящее. Прошлое уже миновало, будущее еще не наступило. Настоящее ускользает от чувства, прежде чем оно познано. То есть настоящее ускользает. Оно не схватывается, оно ускользает. Оно тоже движется, как прошлое и будущее. То есть фактически ускользают все три измерения темпоральности. Они все ускользнули от феноменологического подхода. Настоящее не схвачено, оно не выделено, оно не разрубило этот поток. Момент настоящего тоже прошел. То есть фактически мы имеем дело с некой приходящестью. И то, что в прошлом эта приходящесть уже прошла, в будущем еще не пришла, не позволяет найти место, онтологическое место настоящего. Настоящего нет. Вот. Настоящего нету, а значит нет ни аристотельского, ни платоновского времени. То, о чем говорит Василий Великий, это другое время. Это движение. Это постоянное изменение всего, где ничто невозможно схватить и познать, потому что все постоянно, вот ты только схватил это, а он уже изменился, это уже не то. И вот это постоянство изменения, это этот генезис кефтара, то есть постоянное возникновение и уничтожение, это цикл мерцающего, несхватываемого представления о времени, фактически есть нечто противоположное времени у греков. То есть это не протос-хронос и даже не хронос вообще, никак не мера движения, это само движение. Вот что интересно. Иными словами, Василий Великий, описывая феноменологию становления как время, используя термин «время», вот он говорит, не таково ли время, говорит нам не о времени, как считали греки, а о чем-то другом, о движении. Вот это снова заставляет нас корректировать нашу семантику. То есть вроде бы мы все авторы, мы все говорим все время об одном, о времени, времени, времени. А на самом деле один понимает одно, другое, другое, третье, третье. И каждый в своем контексте еще добавляет массу метафизических особенностей, что делает эту проблему чрезвычайно комплексной. Соответственно, какому из времен, например, Оригена или Евсевия здесь соответствует время из этого пассажа о беседе на шестоднев Василия Великого? Даже трудно сказать, это какому-то соответствует, но едва ли у Евсевия в своей историчности видят время так. Да, подоплека какая-то есть такого постоянного изменения, но это изменение размечено битвой Бога и дьявола. Соответственно, структура у него есть, и у прошлого есть семантика. Оно не прошло, если мы говорим, это была победа Бога над дьяволом, или будет, или есть. То есть на самом деле жесткая структура Евсевия, его темпоральности иная. А время апокатастасиса Оригена тоже другое, оно тоже имеет некоторую ритмику охлаждения или возгорания души, охлаждение души, снисхождение ума. А тут мы имеем дело еще с определенным временем, с движением, которое рассматривает Василий Великий. И, конечно, если бы он завершил на этом рассмотрение темпоральности, то мы бы оказались в недоумении, а как же провести от этого постоянного изменения какую-то связь с Богом, с семантикой, с философией, с умом. Естественно, он на этом не останавливается и дополняет свое представление о таком времени, как движение, еще одной темпоральностью. Еще одну форму творения, то есть одно из творений есть темпоральность, творение темпоральности как изменение, именно изменение как изменяемости, как постоянной непрекращающейся текучести, которая имеет начало, имеет конец, но есть еще одно творение. Вот есть творение такое, как вот в этом текучем времени, а есть еще одно творение, говорит Василий Великий. Да, потому что если бы Бог сотворил одно творение, то он бы сотворил движение, которое, в принципе, не допускало бы никакой структуры. То есть движение без времени. Вот то, что называют Василий Великий в этом пассаже хроносом, то есть временем, это еще не кэрос, не эон. Из этого нельзя извлечь ничего содержательного. Поэтому такое творение, ну, было бы неким адом просто, где все постоянно меняется. В новое время мы имеем дело с таким уже не творением, а с миром. Ну вот мы и живем в этом аду. Для Василия Великого это немыслимо. Тогда, собственно, благость Творца была поставлена под сомнение. И вот решая эту не такую простую, кстати, как кажется, проблему, Василий Великий обращается к такому интересному повороту. Он говорит, еще ранее бытия мира, ну, бытие, конечно, мы фиксируем экзистирование мира, существование под миром, мы понимаем, если ранее бытия мира, значит, мы должны как бы говорить о Боге, кажется. Но мы говорим не о Боге здесь, в этом пассаже. Значит, тогда, если мы говорим не о Боге, а говорим о том, что было ранее бытия мира, ранее это темпоральность, значит, мы должны, конечно, говорить о другом измерении времени, не совпадающему с тем постоянным изменением, о котором мы говорили раньше. Так вот, речь идет о творении, но творение, которое предшествовало бытию мира. Очень, кстати, сложная и непростая мысль у принципиально важного для христианства мыслителя и богослова Василия Великого. Итак, давайте посмотрим весь этот пассаж. «Еще ранее бытия мира было некоторое состояние, приличное премирным силам, превысшее времени, вечное, присно продолжающееся. И в нем Творец и Зиждитель всяческих совершил создание, мысленный свет, приличный блаженству любящих Господа, разумные и невидимые природы и все украшение умосозерцаемых тварей, превосходящих наше разумение, так что нельзя изобрести для них и именований». То есть было два творения. Ну вот как угодно, вот как вот можно это еще понять, если не утверждение, что существует два творения. Одно творение – это творение во времени. То есть вот то, о котором говорилось в пассаже из беседы на шестодне, в которой мы привозили. И вот то творение полностью, полностью изменяемо. Оно и есть временное творение, творение, где все является временным, как движущимся, меняющимся, временным в смысле движения. И вот это творение, оно было как бы низвержение бытия в становление. А до этого было еще одно творение. То есть здесь сказано «ранее бытия мира», значит, теперь под бытием мира мы понимаем бытие внутри этого становления, этого движения. И значит, до бытия этого мира, но не в Боге, вернее, Бог вообще не тварен, он творец. Соответственно, мы говорим тут о творении, то есть Бог творец, и он вне этих рассмотрений. А вот в тваре мы различаем два творения. Одно творение внутри времени, а другое, в каком-то смысле, которое ранее бытия мира. Это некоторое состояние, загадочно описывает Василий Великий, приличное премирным силам. Премирным силам. Это значит, что вне космоса существуют докосмические, премирные, предкосмические, протокосмические силы. Это ангелы. И, соответственно, вот это творение ангельского мира, ангелического мира, Василий Великий называет превысшим временем. И дальше он называет его вечным и присно продолжающимся. Вот присно, то есть постоянно продолжающимся, уточняет Василий Великий, и в нем Творец и Зиждитель всяческих совершил создание, мысленный свет. Иными словами, существует в творении мир и предмир. Мир – это постоянные изменения, это генезисская втора, то есть это рождение и исчезновение, это все время все приходящее, все текучее. Это специфика мира, в нем все течет, и в нем нету ни настоящего, ни прошлого, ни будущего, потому что прошлое всегда уже прошло, будущее всегда еще не наступило, а настоящее всегда ускользает и проходит, мы не можем его схватить. И это специфика мира, специфика космоса. А это часть творения, не все творение, то есть Бог по Василию Великому сотворил не только это, и не это он как раз сотворил, а вначале он сотворил нечто другое, нечто предмирное, нечто превысшее этому времени, то есть этому движению, премирное и превысшее времени, соответственно, протокосмическое и дохронологическое, выше, чем время, метахронологическое, если под хроносом понимать именно стихию становления, о чем мы уже говорили. Это творение в свете или творение мысленного света. Это интеллектуальное творение, потому что духи, ангелы – это умы. Соответственно, по Василию Великому Бог творит интеллектуальный, ангельский, световой мир. И вот этот мир, он над временем. Он интеллигибельный, умозасверцаемые твари, он тварный, безусловно, это не Бог. И ему соответствует вечность. То есть вечность причем? Вечность не Бога, Творца, а вечность твари. Но отличной твари, отличной от хронической твари. То есть от твари, которая постоянно изменяется. Таким образом, существует два измерения по Василию Великому, два измерения в творении. Бог-творец творит вечное и временное. В вечное оно все сразу, все-все, что есть во времени, все в этом вечном, а во времени все развертывается постепенно и все время появляется, исчезает, увеличивается и сокращается. И причем эта тварная вечность представляет собой нечто конечное. Это не вечность Бога, это вечность твари. То есть временная тварь, вечная тварь и вечный творец. Существует три определения, которые терминологически получили более четкое становление в латинской христианской традиции, где речь идет об этернитас, о вечности, об эвум, вечности твари, то есть этернитас – это вечность Бога, Творца, она не тварная. Есть вечность эвум – это вечность твари, и есть темпус, то есть хрон, время мира. Поэтому в самом творении, согласно Василию Великому, существует два измерения, две темпоральности. Одна темпоральность изменяющаяся, другая темпоральность неизменяющаяся. И вот тут-то мы как раз и приходим к самому интересному, что вот эта вечность, которая создана, тварная вечность, представляющая собой интеллигибельный мир ангелов, и является мерой становления. Вот предмирное творение измеряет мирное творение, то есть творение в космосе. Предкосмос, интеллектуальный протокосмос является мерой и содержанием того, что происходит на периферии. Мы имеем дело с платонизмом, только идеи здесь помещаются не в самого Бога, а в область твари. Бог творит мир парадигм, с точки зрения Василия Великого. И это есть ангельский мир, мир ангелических интеллектуальных парадигм. Это и есть как раз вот то наэмы, то есть то, что на этой, то есть то, что созерцает ум, это и одновременно наэрос, то есть то, что созерцает Бога. Вот эти умные силы, они выступают по отношению к Творцу, как то, те, кто мыслят о нем, о запредельности, а по отношению к космосу уже, к миру изменений, они становятся в положении тех, о ком мыслят, такие более ангажированные движением и изменением, то есть хронической стихии умы, они становятся наэтами, а сами по отношению к Богу они наэры. По отношению к Богу они интеллекты, которые созерцают Бога, а по отношению к космосу, а не то, что те архетипы, то, что созерцает сам космос. Он созерцает предвременной тварный мир, предвременной предкосмический тварный мир. И это, конечно, очень тонкое изменение темпоральности, потому что ангелы здесь становятся на место времени. Вот что интересно, что если мы посмотрим на структуру платонического или аристотелевского представления о времени, то временем по Платону и Аристотелю будет скорее вот именно это промежуточное между Богом и миром инстанция протокосмического надвременного вечного творения. То есть время – это ангелическое свойство. Но не то, что сам Василий Великий называет временем, потому что Василий Великий называет временем движения. По Аристотелю Время – это мера движения. По Платону время – это образ вечности. Вот и образом платоническим вечности, и вечности божественной, принципиальной, и мерой движения аристотелевской у Василия Великого становится мир ангелов. Какая интересная идея, как она отдаленно созвучна представлению о роли эонов в некоторых конструкциях раннехристианской мысли. То есть эоническое время, вечное время ангелов и умных сущностей становится на самом деле той линией, тем вектором, тем путем, который связывает постоянное изменение внешнего с вечностью самого Творца. Есть как бы две вечности. Вечность Творца, нетварная вечность, и вечность твари, тварная вечность. И вот эта тварная вечность ангельских умов, эта тварная вечность есть время по отношению к времени как движению. То есть фактически это творение, интеллектуальное творение ангельского мира соответствует протосхронос симплики. То есть это первое время. Ангелы становятся некоторыми измерителями изменения. То есть поток изменения не может быть измерен сам в себе, потому что в нем нет ничего надежного. В нем, в этой стихии изменений, нельзя нигде поставить точку. Эта точка не вытекает, она не ставится в самом процессе постоянного становления. Все время становится, и как только мы пытаемся ставить точку, она уже не попадает, она уже прошла, она уже падает, срывается в прошлое. Только присутствие ангела позволяет нанести на эту структуру постоянного изменения некоторые строгие, четкие границы. То есть дисконтинуальность привносится во время из-за области этого предмерного вечного творения. То есть луч ангелического присутствия, умного, вспышка ума предмирного, но тварного, в отличие от Бога, предмирного тварного ума и позволяет членить поток изменения и привносить в него именно меру, которая сама по себе ниоткуда не возьмется. И, поясняя это, Василий Великий говорит: ангелы не терпят изменения. Понятно. Нет между ними ни отрока, ни юноши, ни старца, но в каком состоянии сотворены вначале, в том и остаются. И в состав их сохраняется чистым и неизменным. Вот оно, остановись мгновение. Мгновение ангелов остановилось в моментах творения. И они держат это время творения неизменным, потому что оно осмысленно, в каком состоянии их сотворили, все ангелическое, в таком оно и пребывает, оно не меняется. Потому что в этом божественная обоснованность божественного творения, наилучшесть, наиразумность и на максимальная красота в этом воплощены. И в первоначальный состав, так сказать, раствор их сущности, была вложена святость. То есть вот это представление о святом, о святости. Святости этого вечного, но тварного мира. Это сотворенная святость. Но сотворенная святость, где замысел Бога о мире сохраняется в максимальной чистоте и в максимальной полноте. И здесь как раз интересно, как Василий Великий дальше развивает эту дихотомию. Мы уже наметили в творении предмирное, вечное, ангелическое измерение и вторую природу, природу постоянного изменения, временное. И соотнося уже эти две инстанции, Василий Великий дальше вот уже строят свое представление о времени. Теперь уже нам должно быть понятно, более-менее, по крайней мере, в его контексте, как все происходит. Он говорит важная вещь. Начало времени не есть время. То есть начало времени не есть время. Это тоже сложно понять, потому что начало, поскольку время для Василия Великого, как мы видели, это изменение. Начало изменения не есть изменение. И вот тут мы приходим к недвижимому двигателю Аристотеля. Вот то, что дает импульс времени быть, само должно быть не временным, само должно быть неизменным. И дальше он поясняет, как начало пути не есть еще путь, и как начало дома еще не дом, так начало времени еще не время, и даже не самая малейшая часть времени. Это нужно для чего? Это начало, это то мгновенное, вечное творение, которое составляет интеллектуальную структуру всего бытия. И поэтому это мгновенный акт творения не творит вначале одно, потом другое, потом третье. Он творит все вместе. И лишь развертывается это все мгновенное творение по определенным этапам. Но именно потому, что творение мгновенно, оно кладет начало всему времени. Вот это начальное время или вечное время, оно же и есть вечное время, оно не вначале создается, а потом начинает как-то трансформироваться. А в нем есть и начало, и конец. В нем есть и начало времени, и конец времени в этом вечном творении. И, соответственно, время, оно продуцируется этим эоном английской вечности, но по большому счету сама эта вечность, английская тварная вечность, во время не переходит. Вот еще Василий Великий уточняет, время есть продолжение с протяженное состоянию мира. Значит, время, оно в мире, и оно мир, а начало времени вне мира. И, соответственно, начало времени вне времени, начало мира вне мира – это и есть то та ангелическая тварная вечность, о которой мы говорили. И вот с таким твердым дополнением дуальности уже твари мы получаем новую модель, новую карту, картографию христианского платонизма. Здесь нет той двусмысленности, которая могла еще сохраняться у Оригена относительно природы ума, например. Вот ум с точки или духа, вот этот огонь у Оригена, вот он сотворенный или нет, который спускается в творение. Это скорее сотворенный, но одновременно и несотворенный. Вот за счет этой неопределенности, такой, где намеченное самим же Оригеном, такое жестко установленное различие, намеченное различие, установленное различие между бытием Бога и бытием мира, несовпадение их никогда и ни в чем, и в этом основа монотеизма и креационизма, с другой стороны, у самого же Оригена оттеняется, нюансируется и определенным образом как бы, ну не отменяется все-таки, но именно релятивизируется. Вот релятивизируется представлению о предсуществовании души и духа до тела. И Василий Великий решает эту проблему вот тем образом, который мы показали. Во-первых, он говорит о том, что время есть свойство. Время, как хронос апокалипсиса, которого уже не будет. Время он отождествляет с миром и с постоянным изменением. То есть мир равно время, равно постоянные изменения, равно становление, равно метаболии, равно генезис кафтара, то есть возникновение и исчезновение, и постоянная изменчивость. И в этом времени нету ничего постоянного, и не может быть. И мгновение тоже здесь не постоянно. Здесь нет ни будущей онтологии, в такой иронистской, эсхатологической, ни истории, ни настоящего. Это мир. Это мир, как космос. Но это не все творение. Это только часть творения. Соответственно, а вот другая часть творения, она вечная, она не принадлежит ни миру, ни длительности, ни изменению, она неизменная, постоянная, всегда самотождественная, но при этом сотворенная. То есть она конечная, в отличие от Бога. Она сотворенная, а соответственно, она есть всегда, когда есть время, но когда время не будет, и этой вечности не будет тоже. То есть, когда не будет творения, то не будет и этой тварной вечности. Вот это вот, и здесь к этой тварной вечности, тварной вечности, тварного постоянства, которое трансцендентно по отношению к космосу и времени, но одновременно, скажем, не имманентно Богу, а также трансцендентно и по отношению к Богу, поскольку это творение и тварь, а не творец, вот это промежуточное состояние, тем не менее находящееся по ту сторону Бога, но и в каком-то смысле по ту сторону мира и времени, такая двойная трансцендентность, где это уже не Бог, но еще не космос. Вот этот мир и становится миром, где находятся умы. Вот эта структура нуса, структура ума у Василия Великого и определяется таким образом. То есть космос, мир временной, меняющийся, это сфера души и тела. То есть здесь все изменяется, но душа – это есть отношение телесного и постоянно чистого изменения – отношение к этой неизменной, но тварной вечности, то есть к уму. И если душа культивирует ум, вот это живая, движущаяся, меняющаяся, тоже ангажированная потоком времени, вот в понимании Василия Великого, в хроноса Василия Великого, вот ангажированный этот хронос Василия Великого, то есть в чистое движение метаболии, душа, если она обращается к уму, то она может выйти за пределы космоса. То есть мир протокосмичен, он предкосмичен, прошу прощения, ум протокосмичен, предкосмичен. Он не является частью изменения. Мир, ум неизменен, ум над миром, он премирен. Он интеллект, ум, нус принадлежит к тому вечному творению, которое существовало и существует мгновенно, которое является началом времени, но не началом временным, а началом и одновременно концом времени, потому что в сотворенном идеальном уме, идеальном ангеле нету место для совершенствования, или даже и нет возможности упадка. В нем все прекрасно, и в уме все прекрасно, и все полно. Оно сотворено Богом как наилучшее из творений. И будучи наилучшим из творений, в этом ангельском умном, интеллектуальном контексте существует весь мир. И именно этим умом и измеряется или осмысляется космос. То есть если бы мир был космическим, то он бы был неизмеримым в модели Василия Великого, потому что все в космосе состоит из постоянного изменения. Все в космосе есть становление. Это становление, которое не имеет внутри себя и не может иметь в себя ни одного зазора, ни одной остановки, ни одной точки, которая вдруг является настоящей. Нет, все приходящее. И лишь ум, как нечто предмирное, вторгаясь в мир как в нечто становящееся, и становится мерой этого настоящего, и становится мерой мира. То есть ангельский интеллект есть мера мира, и возникает представление об таких эонических ангелах, об ангелах времени, о вековых ангелах, о ангелах, которые проникают в структуры постоянного изменения и освещают их своим интеллектуальным светом. Это не свет Бога, это не тварный свет Паламы, это свет творения, но это свет того вечного творения, которое соответствует истинному замыслу Бога о мире, не траченному, не искаженному или не скажем, не подвергшемуся грехопадению становления, потому что в становлении все есть падение, в становлении все есть нестабильность, и, соответственно, вот это вечный остров ангелов, откуда исходят четкие прямые лучи, позволяющие упорядочить структуру постоянного изменения, как волн, океана, постоянное становление, плещущееся вокруг этого острова. Это вечный рай, небесный рай ума, который недвижно и постоянно и неизменно покоится в центре постоянного колеса постоянного изменения. Вот такую картину мы темпоральности видим у Василия Великого, и в этом, безусловно, есть такая цельность и полнота, отличие от Оригена. Здесь не нужны циклы. Почему не нужны циклы? Потому что творение Богом тварной вечности в каком-то смысле снимает проблематику значения сотворенного времени как изменения. Потому что в этой тварной вечности неизменного ангельского мира, который, конечно, имеет начало и конец, но в нем как раз, в нем происходит уникальное и сложное сочетание бесконечности божественного бытия и конечности тварного мира. Однако это вечная конечность ангельского мира, которая и позволяет дифференцировать понятие о вечности, сказать, что есть тварная вечность и нетварная вечность, и эта нетварная вечность, то есть вечность самого Бога, уже не будет веками, а будет чем-то иным. Собственно говоря, то вечное начало времени, которое конституируется творением ангельского мира и позволяет, как третий термин между временем и вечностью, как вот тварная вечность, ангелическая или умная, ноэтическая, иноэрическая вечность, тварная вечность позволяет дифференцировать отношение к божественному времени. В таком случае у Бога нет времени, в Боге нет времени. И вечность Бога – это не совокупность всего времени. Совокупность всего времени – это сотворенная вечность. Бог вообще не измеряем, и к нему не применяется никакое определение. В таком смысле мы не можем рассуждать, как рассуждал Ориген, о том, что делал Бог, пока не было времени, пока не было творения, вернее, что делал Бог, пока не было творения, потому что Бог выходит за рамки не одного времени, а двух времен. Он выходит за рамки сотворенной вечности, поскольку он не тварен, и, конечно, уже за рамки становления. И сам вопрос, что делал Бог, или каким был Бог до того, когда было творение, теряет свой смысл, потому что мы все то, что имело даже отношение отдаленное к времени, как к вечности веков, мы помещаем в эту тварную ангелическую промежуточную онтологию. И тогда, благодаря этому на самом деле, и решается проблема времени, вечности и божественной предвечности. Вот тоже, это уже не вечность, а предвечность бытия Бога, которая не может рассматриваться как бесконечное время или как божественное время. Это не время вообще. Все время создается как вечность, создается в этом акте светового творения, предмирного творения. А дальше, переходя в мир, это предмирное творение погружается или опускается как раз, нисходит в структуры постоянного изменения, то есть становления. И никак это Бога не затрагивает, и никак одновременно не лишает его кириологического статуса и одновременно его активности, потому что в вечном творении проявляется, в вечной части творения проявляется фактически замысел, реализованный замысел Бога о мире. Ну, а если говорить о нереализованном замысле Бога о мире, то у Бога все, что есть замысел, то он и реализован сразу, он всемогущий. Поэтому здесь, конечно, мы подходим к очень сложной проблематике Софии, премудрости Божией и ее локализации по ту или по иную сторону грани, которая отделяет Творца и творения. У Василия Великого четкое однозначное определение, что замысел, софийный замысел Бога о мире принадлежит миру. То есть, нет, не так. Софийный замысел Бога о творении принадлежит творению. То есть это та часть предмирного творения, это предмирный мир, это предвременное, надвременное время, которое определяется статусом этого небесного, огненного, светового пространства вечного ума, который одновременно, будучи вечным, сотворен. Это время начала времени, это мир начала мира. И поскольку речь идет о том, что это тварное начало и тварный мир или протомир, предшествующий миру, то, соответственно, он конечен принципиально. Поэтому ум принципиально конечен, и ангелы конечны, они твари. И их совокупность и создает премудрость Божию, которая стоит у начала путей, которая стоит в начале всего творения. Ну, соответственно, Григорий Ниский, тоже великий каппадокийский мыслитель, продолжает эту картину времени Василия Великого. Он говорит о мгновенном творении Богом, что Бог сотворил мир сразу. Это, кстати, находит он и у Филона Александрийского. И здесь уже довольно очевидно представление о темпоральности, потому что Григорий Ниский, говоря о мгновенном творении, имеет в виду творение вечного, предмирного начала, то есть творение ума, ангелов, световое творение Василия Великого, которое неизменно и которое является, добавим мы, мерой становления. Здесь уже все становится довольно логично. И интересно, что Григорий Ниский вот уже скорее в таком, в духе Василия Великого, в духе введения этой дополнительного толкования, уточнения, уточненной вечности, что есть вечность Творца. Есть вечность твари и есть временность твари. Соответственно, есть конечная вечность и бесконечная вечность. И бесконечная вечность уже вообще никак. То есть вечность Бога никак уже не соотносится со временем. Поэтому бессмысленно говорить, рассматривая ее, а до и после. Ни до, ни после нету, потому что нету до и после там, где нет времени. До и после есть только там, где есть время. И в начале до и после существует вместе в вечности. Но там, где есть до и после, пусть и вместе в вечности, там речь идет о твари. Там, где идет речь о Творце, там и этого, пусть даже синхронического до и после, которое как бы на листе нарисовано одно и другое. И вот если во времени становления от одного к другому есть какое-то движение, то на листе, когда мы нарисовали все это вместе, одновременно, как клейма на иконе, которая показывает в разные эпизоды жизни святого одновременно, также в вечности существует до и после, но не в хронологической, а топологической последовательности, в логической последовательности. Вот это введение эвума, вот этого промежуточной темпоральности, тварной вечности, решает, конечно, очень многие вопросы и уже позволяет и самого Оригена толковать вне его гипотезы циклов. Поскольку наличие этого ангелического времени или ангелической вечности, ангелической меры движения, или ангел как мера движения, или еще ум как мера становления. Ум – это мера становления, и ум проистекает, умы в человеке, если это ум, а не, как бы сказать, так условное название. Если ум по-настоящему в человеке есть, то это некое сродное ангелам вечное наэтическое вертикаль, некий луч разрезающий становление, который говорит: «Постой, в этом становлении я идентифицирую фрагмент вечности, я вижу, что эта вещь, которая здесь пытается изобразить из себя то одно, то другое, то она есть, то ее нет». Я выхватываю ее и возвращаю в божественный контекст замысла обо всем этом. И этот вечный замысел воплощен в сотворенной вечности. И вот это действие, конечно, совершенно уникальное. И это действие позволяет остановить время внутри творения, потому что в творении есть вечное и становящееся. Это тоже платонизм, но совершенно специальный, уже христианский, постеригеновский, с двумя творцом и творением, другой платонизм. Это и есть, собственно, православие. Вот это вот просто православие, православная философия, православная метафизика – это как раз в значительной степени развитие или, скажем, осмысление, многовековое осмысление великих отцов-каппадокийцев, которые это все и продумали. И продумав это, они фактически совершили грандиозные деяния, в сени которого мы и находимся. Вот у нас есть отцы-каппадокийцы, есть Василий Великий, больше ничего не надо, можно возвращаться к нему и мыслить о нем, читать его, осмыслять его, и все будет гармонично, стройно и понятно. И здесь Григорий Ниский уже вот в этой уточненной Василием Великим, пожалуй, топике, а кто знает вообще, Григорий или Богослов, Григорий или Ниский повлиял больше в этом на Василия Великого, или Василий Великий, наоборот, так ясно и строго выстроил эту модель христианской метафизики. Есть разные на этот счет у исследователей представления, это не имеет значения. Они были друзьями, они были единомышленниками, они были святыми, которые создавали вот эту полноту и роскошной христианской православной метафизики все вместе. И кто на кого влиял, трудно сказать, так же, как трудно определить, кто на кого влиял больше, Шеллинг на Гегеля, Гегель на Шеллинга или Хёльдерлин на обоих. То есть это было действительно некий пример совместного общинной метафизики, каппадокийской общинной метафизики, которая, конечно, опирается на Александрийскую школу, но одновременно обладает таким совершенно уникальным единством настроя, вот этим созвучностью мышления у всех трех величайших представителей этой школы, Василия Великого, Григория Богослова и Григория Ниского. Поэтому кому мы переписываем это вот учение о такой темпоральности? Василию Великому, у которого мы это находим, либо Григорию Богослову или Григорию Нискому, у которых тоже совершенно сходное представление о времени, трудно сказать. Но единственное, что Григорий Ниский считается более последовательным оригенистом, хотя все они были оригенистами. И в какой-то момент стало смущать вот после Юстиниана и после такого разысканий повсюду оригеновской ереси, стало смущать апология Григорием Ниским апокатастасиса, мол, не является ли он продолжателем вот этой оригеновской ереси и, соответственно, не является ли его учение также таким сомнительным. Вот именно он же раньше входил, Григорий Ниский, в число трех святителей, но именно в силу возникшего сомнения относительно его возможном созвучии оригенизму и его то, что он полностью разделял учение о апокатастасисе, бросило на тень сомнения на него, и в карте трех святителей о его месте был поставлен Иоанн Златоустый, а изначально стоял Григорий Ниский. Иоанн Златоустый – представитель совсем другого строя. Да, он дружил с Василием Великим, но он был представителем антиохийской школы. И, конечно, метафизика Иоанна Златоустого существенно отличается. Он ближе вот к тому, что мы называем иранским хронологическим историческим подходом, как и вся антиохийская школа. А вот если говорить о трех святителях, которым, кстати, приписывались в Древней Руси наиболее такие самые радикальные духовные взгляды, подчас действительно не совпадающие с тем, что это апокрифические разные сказания, разные идеи вкладывались им в уста трем святителям. Но на самом деле, если бы поставить там Григория Ниского как третьего святителя, то тогда три святителя – это фигура трех каппадокийцев, трех оригенистов, трех платоников, а в полной мере их общинная метафизика, которая задавала камертон высшему напряжению христианской, православной особенно, православной мысли, вот тогда бы все было бы очень, очень симметрично. Ну, это тоже просто такое замечание. Так вот, если мы посмотрим, как Григорий Ниский толкует апокатастасис, то он как раз не ставит акцент, в отличие от Оригена, на спасение сатаны, спасение темных сил, и он не обращается к циклам. Для него в духе Василия Великого достаточно этой тварной вечности ангелических умов, которая и есть та инстанция, к которой следует возвести павшее или охлажденное творение, рухнувшее в структуру становления, постоянного изменения, в структуру того, что Василий Великий называет временем. Иными словами, восстановление или апокатастасис Григория Ниского – это восхождение к уму. Восхождение к уму как прообразу, как в парадигме того, с чем мы встречаемся в мире. То есть это восстановление надмирного достоинства твари. Вот это вот сказали, пожалуй, самое точно. Надмирное, но не божественное, тварное, и поэтому мы говорим о твари. Но достоинство надмирное, то есть восстановление или апокатастасис – это возвышение или возвращение твари катабали, которая была сложена в космос, вложена в изменение, в становление, в появление и исчезновение, и вот изъятие твари из космоса и водворение твари в надокосмическом достоинстве – это ее восстановление, это ее воскресение, это ее возрождение, это ее восстановление, это ее совершенство в каком-то смысле. И, соответственно, можно сказать, это изъятие времени и помещение времени, восстановление времени в вечность. Это апокатастасис времени. И здесь не столько речь идет о таких частностях, как падшие ангелы, потому что и без них есть много чего. Все надо восстановить. Весь космос есть результат падения твари во становление. Весь космос подлежит апокатастасису, то есть в каком-то смысле через это восстановление апокатастасис космоса, апокатастасис душ, апокатастасис существ, которые тратили в этой стихии постоянное извинение свой смысл, свое содержание, и происходит новое творение. Вот это новое творение, не обязательно, как у Оригена, вот это творение заканчивается и начинается новое творение. Та вечность, неизменная вечность, которую сотворил Господь в начале, и которая стала началом, то предвременное время, мгновение времени, исток свежего времени, которое было в начале, оно же и есть новая тварь для всего того, что впало в космос. И космос один, и время одно, и не необходимо циклическое развертывание. Достаточно, если мы внимательно следим за содержанием этих темпоральностей, достаточного одного космоса и достаточно одной тварной вечности для того, чтобы весь замысел, божественный замысел о мире и воплотился в вечности, и был всегда новым, и был всегда свежим, потому что новое творение все ново творил. В каком-то смысле можно сказать, все ново восстанавливаю, все заново воскрешаю. И это новое воскрешение всего происходит в воскрешении того, что создано, что есть уже. Это новая тварь, не только то, что будет, но это еще и то, что есть и было, что было, есть и будет всегда. Это сотворенная слава, сотворенный ум, сотворенная мудрость, премудрость, которая лежит у начала путей мира, и которая не есть мир, у начала времени, и которая не есть время. И вот эта тварная вечность – это ответ, который в каком-то смысле позволяет перейти от циклического видения Оригена к творению, которое делается один раз, творится один раз. Но какой это раз? Если мы ограничились пониманием творения, как творение только мира в понимании Василия Великого, вот тогда действительно мы бы чувствовали дискомфорт и ощущение того, что вот что-то здесь промелькнуло, поменялось, там явно ни к чему не пришло, но нужно что-то еще. И это действительно требует каких-то бесконечных новых и новых попыток. Но если внутри этого творения существует, кроме мира и его становления, его временности, его движения, его изменения, существует вечное, что тоже сотворено, что мы просто не видим, что скрыто, что является, тем не менее, главным из творения, и что является именно территорией нового творения, которое уже сотворено, территорией вечности, сотворенной вечности, вот тогда картина существенно меняется, и судя по мысли Григория Ниского, скорее всего, он мыслил вот именно в таких категориях, потому что апокатастасис у него есть, а циклизма, свойственного Оригену, именно вот последовательно, и представление о нисхождении или предсуществовании душ так строго, как у Оригена, у Григория Ниского нет. И если мы внимательно учтем вот это грандиозное открытие предмирного творения или предвременного времени, ангелического времени, если мы поймем временную, если угодно, природу вечных ангелов, которые и есть время в его, не в его становлении, а в его вечной синхронности, в вечной одновременности, время в его смысле. Вот тогда на самом деле и Ориген, и догматика православная соборов, и особенно православная метафизика и учение о времени в определенном смысле придут в определенную гармонию. Я думаю, что наиболее полным представлением о христианском времени является это каппадокийская христианская темпоральность. Ее, конечно, нельзя рассматривать отдельно, не от платонической, мы видим здесь очень много платонических элементов. Ее нельзя рассматривать отдельно от исторической напряженности, которая составляет специфику христианской эсхатологии. Они где-то резонируют, где-то самостоятельны. Но с точки зрения христианской метафизики это такое важное измерение. Это по сути дела, ортодоксия православной темпоральности. Другое дело, что это ортодоксия православной темпоральности, в которой твердо соблюдается различие между тварью и творением, то есть основа христианской догматики, она христоцентричная, безусловно, это само собой разумеется, но одновременно, да, в ней есть очень строгий монизм, намека на какой-то дуализм нету, но чтобы это не было по-настоящему, да, но если мы только на этом ограничимся, на такой темпоральности, мы упустим эсхатологию, то есть эсхатология у нас будет в каком-то смысле, ее напряженность будет оттенена и релятивизирована вот этим умной аскезой, умным деланием обращения к тварной вечности. То есть история несколько утратит свой смысл, и, соответственно, монашеская аскетическая практика, а Василий Великий был создателем каппадокийского монашества и одним из ярчайших деятели на этом поприще, она просто фактически если угодно, почти отменит историю. То есть вся битва Бога и дьявола, она будет не обо времени, а об умном делании. То есть она им будет интериоризирована в опыте анахорета и отшельника, в духовном опыте отдельного подвижника, который и борется со становлением в себе, вокруг себя, своей личной хроничностью, борется для победы ангелического или вот этого воскрешающего, вечного начала в своем уме. Это и есть умное делание, собственно говоря. Но чтобы... И поэтому такая метафизика, каппадокийская метафизика времени нас бы вполне устроила, бы сказали, вот и все, на этом ставим точку, если бы не такое, она бы не была бы слишком прекрасной и слишком совершенной. То есть ее совершенство – это единственный ее минус, ее полнота, потому что, в принципе, такая картина могла бы развертываться и вообще без всякой истории, и вся эсхатология была бы сведена к аскетическому пути, и мы бы упустили из виду и политическое, и эсхатологическое измерение исторического христианства. Поэтому при роскоши, полноте и предельной глубине такого понимания о православной темпоральности мы должны все же дополнять ее Евсевием, напряжением битвы, эсхатологией, той решимостью совершать те или иные поступки в рамках этого становления, которые, и, из которых и складывается воплощение замысла Божьего о ходе истории. Конечно, в чистом виде историзм здесь несколько, историцизм несколько бледнеет при такой роскоши, то можно и без него. Но христианство имеет и это еще, скажем, я особенно акцентирую в антиохийской традиции, сторону такой героической борьбы за историю, за мир сей, что этот мир сей нельзя оставлять на произвол не только становлению, а самое главное – дьяволу. Вот тут этот некоторый дуализм христианской эсхатологии чуть-чуть корректирует эту темпоральность, но абсолютно ее не отвергает, не требует от нее отказываться или ее преодолевать, но заставляет сочетать ее еще с политической эсхатологией, с исторической эсхатологией, что и прекрасно, прекрасно мы видим в полноте, в полноценной византийской христианской традиции. И здесь вот уже по-новому можно посмотреть на включение Иоанна Златоуста, святого Иоанна Златоуста, число трех, в трех святителей. Он действительно, наряду с Василием Великим и Григорием Богословом, он привносит сюда эту сакральную историю, измерение сакральной истории, некоторую антиохийскую линию, и в этом отношении как и идеолог исторического измерения христианства Иоанн Златоуст чрезвычайно, чрезвычайно важен, и тогда уже действительно три святителя фактически, правда, ценой утраты величайшего гения Григория Ниского, но они описывают собой все основные, все главные вектора христианской метафизики, православной метафизики и особенно того, что нас в ней интересует, то есть проблемы христианского православного понимания времени. На этом мы закончим, и в принципе можно было бы вообще остановиться на этом при описании ортодоксии, именно ортодоксии, ортодоксы, правильные доксы, ортодоксии христианского времени, но в следующей передаче мы еще поговорим о блаженном Августине, который дает некоторые дополнительные штрихи к христианской темпоральности. Ну, в принципе, с моей точки зрения, в целом исследование именно ортодоксии времени в христианской традиции, мы с этой задачей более-менее справились. Осталось поговорить о блаженном Августине, и дальше уже перед нами маячит патофизика времени, потому что, расставаясь шаг за шагом с этой грандиозной, абсолютно верной и безупречной картиной истинного, настоящего времени, времени православного, мы начинаем приходить к патологическим провалам в философии времени, все ближе и ближе, подходя к эпохе модерна, нового времени, где окончательно мы потеряли представление более-менее адекватное о времени и низверглись в бездны искаженной ложной темпоральности. Всего доброго.